понимая, что дальше затягивать выход нельзя. Керна решила, что пора выдвигаться вслед за Торейлой. Она уже знала, что войско старших домов разгромлено. Но дворфы, подошедшие на подмогу, не пропустили лесных эльфаров к столице Снежного княжества. Милорд держал свое слово. У снежных эльфаров теперь появились два союзника, орки и дворфы, и решимость Керны защитить столицу окрепла. Никто не знал, где Торейла и что с ней стало, но ее знамя развивалось над полком Керны и крепости Западного перевала. Милорд тоже пропал, и вся ответственность легла на плечи бывшей Чигуаны. Разведка докладывала, что перекресток, где стояла одноименная крепость, осадили дружины преданных братству глав домов, которые состояли в союзе с лесными эльфарами. Ей, чтобы пройти в столицу, предстояло разбить их и снять осаду с крепости. Часть сил лесные эльфы расположили у дороги к городу дворфов, тем самым блокируя проход, а основные силы разбрелись по княжеству и захватывали одну провинцию за другой. Странным было для Керны то, что они не спешили к столице, и это ей было на руку. Вышли в ночь, чтобы с рассветом атаковать отряды осаждающих. Впереди основных сил двигались диверсионные группы под командованием Детей Ночи. Воинами в таких группах были пограничники. Они должны были без шума снимать секреты и уничтожать сторожевые посты. Этими отрядами командовал Сантаил. Вместе с Заркаилом он отвозил в Вечный Лес карту проходов в Снежных Горах. Сейчас он ненавидел тех, кто его жестоко обманул, и пылал лютой ненавистью к братству. Его отряд двигался по горам. Пограничники знали каждый уголок этих гор и вели отряды по одним им известным тропам. Двигались тихо и параллельно дороге в ущелье. Идущий в авангарде разведчик резко остановился и предупреждающе поднял руку. Все замерли. «Что там?» – шепотом спросил подошедший Сантаил. «Первый пост. 5 воинов. 2 дежурит. Остальные спят. Где?» – уточнил Сантаил. Он никого не видел. «Вон там, в небольшой расщелине. 30 лагов впереди и ниже. Следят за дорогой. К нам спиной сидят». «Понял», — тихо ответил Сантаил. «Ждите меня здесь». Сантаил бесшумно двинулся в сторону поста. Он не стал брать подмогу из пограничников. Они не умели скрытно подбираться и тихо уничтожать противника. Сидеть в секретах и находить врага, неожиданно нападать, да, умели. Но сейчас это его работа. Командир исчез и появился за спиной часового. В его руке мелькнул станер, и часовой без звука остался сидеть на месте. Второго Сантаил достал молекулярным мечом, остальных прирезал спящими, не испытав и толики сожаления. «Готово», — неожиданно появился он перед пограничниками. Одного оставил живым, и тут же первым двинулся к месту, где прятались разведчики братства. «Из какого они дома?» — спросил пограничник, разглядывая тела. «И чем ты их так?» «Чем?» «Секрет». «А из какого дома?» «Судя по нашивкам, из старшего, и это странно. Желудевая роща. Сколько предателей развелось в княжестве. Всех бы отправил на встречу с предками». Сантаил присел рядом с пленным эльфором. «Говорить можешь?» – спросил он. Тот отрицательно поводил глазами. «Дайте ему эликсир. Нам нужна информация», – распорядился Санта. Пленному влили в рот эликсир. «А теперь говорить можешь?» – спросил Сантаил. «А вы меня не убьете?» – спросил пленный. «Ты предателей можешь выбирать между быстрой смертью или болезненной. Я умею развязывать языки. Тогда я вам ничего не скажу», — гордо ответил пленный и отвернулся. Вскоре заплаканный и со сломленной волей, он начал говорить. После того, как он рассказал все, что знал, его не стали убивать. Командир пограничников упросил Сантаила оставить того в живых. «Лер Сантаил не стоит проливать кровь. Он простой воин, и если поклянется сражаться вместе с нами, то пусть живет. Может, он переговорит с теми, кто сидит дальше, и они присоединятся к нам». Пленный усиленно закивал головой. «Ладно», — не стал спорить командир. «Отвечаешь за него головой. Помогите ему подняться. Итак, впереди еще один отряд. Таких тут 3, — вслух рассуждал Сантаил. «Их задача — передавать сведения от одного отряда другому. И все эти отряды одного дома из Желудевой рощи. Сам глава дома находится в своем замке, а вместо него капитан стражи. По словам пленного, рядовые воины не хотят воевать против своих, поэтому их сунули в секреты. Двигаемся дальше тем же порядком. Может, у нас получится убедить воинов примкнуть к нам, избежав тем самым кровопролития. Пошли». Он махнул рукой, и первым вновь двинулся пограничник. Внизу, вслед за разведкой, неспешно двигались терцы и керны. Они не встречали сторожевые посты или разведчиков. Дорога была пустынна и тиха. Слышался только топот сапог и скрип колес обозов. Керна ехала в головном отряде на коне вместе со своим небольшим штабом. Остальные воины были пешими. Рядом с ней ехал Заркаил, начальник штаба ее войска. Милорд вооружил всех детей ночи новым оружием, когда они прятались в пещере на горе, в районе крепости Меловая гора. Там же он провел с ними сеанс медитации и научил этим оружием пользоваться. У них были амулеты, станеры, молекулярные мечи и переговорные устройства в виде амулетов. Заркаил получал доклады от Санта и докладывал Керне. Санта уничтожил первый секрет. Братство расположило секреты над дорогой. В секретах воины старшего дома из Желудевой рощи. Он запрашивает разрешение на их вербовку. Пленный рассказал, что они не хотят братоубийственной войны. «Пусть пробует», — кивнула Керна. «Только не в ущерб скрытности. Они не должны подать сигнал тревоги». Перед рассветом остановились. Начинался изгиб дороги, выводящий к перекрестку. За изгибом расположился отряд охранения из двух десятков воинов. Сантаил спустился с горы вместе с 15 сдавшимися в плен воинами противника. Их он передал Зарку, а сам направился к отряду охранения. Зарк рассматривал хмурых бойцов из старшего дома. «Леры», — сурово произнес он, — «свою вину вы можете искупить только кровью. Преступные приказы главы вашего дома не являются оправданием для предательства. Вы это знаете не хуже меня. Поэтому у вас выбор простой. Или повернуть оружие против наших врагов, или попасть в лагерь для военнопленных, с поражением во всех правах, сейчас и потом. Мы будем сражаться с врагом, Лер», — ответил эльфар средних лет в хорошей кольчуге работы дворфов. «Я капитан стражи дома Желудевой рощи Лер Вердаил. Я присягаю на верность принцессе Тори Иле, как и все мои воины». Керна посмотрела на воина и кивнула. «Мы принимаем вашу клятву, Лер. Сейчас идите к обозу. Мы испытаем вас в бою. А пока усилите обозную стражу». Вернулся Сантаил и довольный доложил. «Отряд уничтожен. Можно двигаться». Терции выходили на свободное пространство перекрестка и выстраивались в одну линию. Наступивший рассвет застал осаждающих врасплох. Они поздно заметили подходящие квадраты войск неизвестного противника. Одеты те были в брони леса, но над каждой терцией высились стяги рода Торилы. На зеленых полотнищах знамен отчетливо было видно орла, парящего над снежной шапкой горы. Заметили странные войска часовые. Такого они раньше не видели, и еще долго рассматривали приближающиеся квадраты войск. Затем, уразумев, что это войска княжеского дома, подняли тревогу. В лагере раздался тревожный сигнал рога, и бойцы в суматохе стали выбегать из палаток и шалашей, надевать снаряжение и выстраиваться в подобие боевого порядка. Вперед выбежали и встали пехотинцы. Все они были профессиональными воинами. За ними потянулись лучники-охотники. На фланге суетливо выстраивалась конница. Войско Керны двигалось медленно, соблюдая строй. Командир воинства братства оценил силы наступающих и отдал приказ коннице атаковать левый фланг войска Керны. Он хотел выиграть время и попробовать остановить противника. Всадники безо всякого строя, поднимая пыль, пришпорили коней. Они думали ударить во фланг крайней слева терции, смешать построение и развалить его на части. Особой силы за этим отрядом они не видели. Терция остановилась и выставила копья в сторону всадников. Копья были длиннее, чем принято, и каждое копье держало пара воинов. Керна с нарастающим напряжением смотрела на то, что произойдет дальше. Строй ощетинился остриями копий, и кони стали замедлять ход. Видно было, что они не хотели попадать на острые наконечники. Это была легкая кавалерия, предназначенная для разведки и преследования отступающего противника. По всадникам ударили залпом лучники и маги. Передовые ряды конной сотни смешались. Задние давили на впереди скачущих товарищей, пытающихся придержать коней. Образовался большой плотный строй, который, медленно теряя таранный удар, приближался к терции. В это плотное скопление воинов своим разрушительным огнем фаерболов ударили маги. Строй всадников рассыпался, и они стали разбегаться в разные стороны. Атака была отбита с большими потерями для атакующих. Конница как организованная сила перестала существовать. Тогда командир противника отправил в бой пехоту. Атака пехоты была встречена залпами лучников и длинными копьями. Самых смелых и удачливых бойцов, проскочивших сквозь рой стрел и увернувшихся от острия копья, тут же встречали прикрытые щитами пограничники-мечники, защищенные амулетами лесных эльфаров. Численность войск сражающихся была примерно одинаковая. Только недалеко от осаждающих находился отряд лесных эльфаров 50 всадников на ящерах. Их командир выждал, когда стороны сошлись. Всадники выскочили из-за скалы. Набирая скорость для сокрушительного таранного удара, отряд лесных эльфаров устремился на правый фланг войск Керны. Керна наблюдала за сражением в центре построения, позади терций. Она первой увидела опасность. Резервов у нее не было, и она приказала Заркаилу срочно скакать к крайней правой терции, которая без боя обходила левый фланг братства. Удар всадников приходился ей в тыл. В центре напряжение сражения стало нарастать. Терции остановились, и теперь стало понятно, что победит тот, кто передавит противника. Из лагеря братства постоянно прибывали запоздавшие одиночные воины и группы. Они сходу вступали в сражение, но общий беспорядок в войсках братства лишал их преимущества удобного расположения. Они находились выше и атаковали терции сверху. Мечники пытались пробиться между терциями и выйти в тыл, но попадали под перекрестный огонь магов и лучников. Этот момент был отработан до автоматизма. Не добившись успеха в обходе по флангам, мечники братства стали рубить древки копий. В ответ выскочили мечники терции и набросились на противника. Они то стремительно нападали, то отступали, при этом нанося противнику значительный урон. Воины братства в запале и суматохе порой бездумно лупили клинками по щитам, не нанося никакого урона, но выматывая себя. Бойцы терций, наученные орками, вели бой организованней. Они старались находить уязвимые места в защите врага и поражать их мечом, нанося фатальные раны в шею, голову, подрубали ноги. Им помогали копейщики. Оттянув копья назад, они наносили сокрушающий удар в щит противника, пробивая или разрушая его. Выживший, но оставшийся без защиты воин вскоре погибал. В какой-то момент дрогнули лучники братства. Их потери были слишком велики, и они стали отходить к лагерю. Потери войска братства стремительно росли. Терция, напротив, сохранила свой боевой потенциал. Оставшихся без копий воинов сразу же сменяла свежая пара копейщиков. Раненых тут же лечили маги и возвращали в строй. Терции как жернова перемалывали отряды братства, и в этот критический момент вступила в бой полусотня всадников на ящерах. Зарк успел вовремя. Он приказал командиру терции развернуть копья в сторону скачущих лесных эльфаров. Маги терции еще не растратили боевой потенциал и встретили плотный строй противника залпами убойных заклятий. Первый удар энергетические щиты выдержали, а потом наступила фаза уничтожения скучившегося на дороге врага. Связанные боем, отряды братства не могли помочь союзникам. Лесные эльфы оказались в проигрышной ситуации. Они не сумели воспользоваться внезапностью. Десятками гибли в огне и вспышках заклятий. Понимая, что атака получилась самоубийственной, всадники стали придерживать ящеров. Им нужно было отступить, но для этого надо развернуть ящера, что сделать на узкой дороге было практически невозможно. Затем в дело вступили лучники. Тучи стрел проливались смертоносным дождем на головы всадников и их ящеров, а попытка остановиться только умножила жертвы. Бой получился скоротечный и кровопролитный для лесных эльфов. Назад отступили от силы полтора десятка всадников. Воины братства увидели разгром союзников, и их боевой дух дал трещину. Они перестали атаковать терции и стали отступать в лагерь. Вскоре отступление превратилось в бегство. Убегающим в спину стреляли лучники. Маги берегли силы для лечения раненых. В этот момент отворились ворота крепости, и в тыл еще сохранившим боеспособность отрядом братства ударила выскочившая тяжелая конница. Их было немного, не больше пяти десятков. Но это были латные всадники на бронированных конях. Удар профессиональных бойцов решил исход сражения. Разгром отряда братства был полный. Враги бежали, бросая оружие. Их уже не преследовали. Добивали тех, кто еще сопротивлялся, и вязали пленных. Сама битва длилась не больше часа. Планета Сивилла. Степь орков. В шатре вождя свидетелей Худжгарха Грыза шло совещание военных вождей. На нем присутствовали некоторые вожди подгорных племен, которых принял под свою руку Грыз. Было их немного, всего пять и не самых больших, но это был прирост силы и влияния последователей сына. Остальные, что не присоединились к союзу племен свидетелей Худжгарха, отошли на свои места кочевий. Их не преследовали и не выказывали враждебности. С вождей ушедших домой племен взяли слово, что они не будут враждовать против самих свидетелей и против великого хана. Влияние племен, которые признали сына своим покровителем, росло. Их территория простиралась от предгорий Снежных гор и Великого леса до новой ставки Великого хана. Мелкие племена, чьи кочевья лежали на пути орков, наступающих с юга, приняли покровительство Грыза охотно. Им предложили участвовать в набеге на Лигерийскую империю, и они согласились. Сейчас решался вопрос, кто куда пойдет. У племен свидетелей Худжгарха было 20 тысяч боеспособных, проверенных в боях всадников. Среди племен, кочующих в центральных районах степи, у них не было не то что врагов, не было соперников. Свидетели Худжгарха поддерживали порядок и мир на этой территории, не давали сильным племенам, что обитают южнее, занимать силой кочевья племен, потерпевших урон в походе и при прошлом нашествии оседлых ревнителей старой веры. На этой обширной территории процветали мир и порядок. Сюда стремились уйти те, кто покидал свои места кочевья из страха перед нашествием орд оседлых еретиков с юга, и им давали место без всяких условий. Пастбищ на западе много. Обычно в это время начинались стычки между племенами за лучшие пастбищные угодья, но сейчас распри были оставлены в стороне. Грыз своей волей определял границы племенам и строго следил за тем, чтобы не было межплеменных стычек. Орки уже знали суровый и непреклонный характер вождя свидетелей Худжгарха. «Хотите сражаться?» — говорил Грыз. «Идите набегом на империю, но кровь братьев не проливайте». Не всем это нравилось. Большие племена, кочующие в центральной части степи, привыкшие к безнаказанным разбоям, роптали, но не смели ослушаться. Наказание было быстрым и сокрушительным. Показательным примером стал поход против племени ушлумов. Те выгнали со своих кочевий племя кригов, которые получили покровительство свидетелей. Племя окружили ночью, лишили всех пасущихся стад животных и захватили рода, кочующие отдельно. Проснувшиеся ушлумы не знали, что делать. Хан на переговоры не пошел. Ушлумы попробовали пробиться на север, но были разбиты. Просидели в осаде неделю, сожрали почти всех быков, и положение племени стало безвыходным. Тогда Грыз вызвал на поединок хана ушлумов Казибика и вырвал ему один клык. Это был позор для орка. Казибика изгнали из племени, а ушлумы присоединились к свидетелям. Им вернули скот и определили места кочевий. Все это поднимало авторитет приверженцев Худжгарха на немыслимую в степи высоту и в то же время умаляло значимость великого хана как судьи в спорах между племенами. В ставку великого больше не ехали за решением споров. По сути, в степи сложилось три центра силы – юг, с новым богом, восток под властью свидетелей Худжгарха, и центр степи, где в лесной зоне на берегу огромного соленого озера размещалась новая ставка великого хана. «Братья», – рассудительно говорил Грыз, – настало время похода за добычей. Имперские войска застряли в Вангаре. Империя осталась беззащитной со стороны степи. Нам надо показать хуманам славу нашего отца. Слишком много они о себе возомнили. Но не будем забывать, что в степи возникла новая угроза. С юга поднимаются еретики, что несут с собой столбы проклятого. Они оставили веру в отца и нашли себе нового бога. Там, где стоит столб, мы пока не в силах победить. Оставим богам это сражение. Но мы можем не допустить распространения ереси дальше прежней ставки великого хана. До нас дошли верные сведения, что авангард наступающих сил с юга перешел на сторону великого хана. Столб, что еретики везли с собой, исчез. Это знак того, что отцу не угодно дальнейшее распространение влияния проклятого. Сколько таких лжепророков мы видели и всех их били. Побьем и сейчас. Я направлю 5000 всадников на помощь великому хану. Они будут сражаться под его бунчуком. 5000 пойдет набегом на империю, ударит в спину имперским войскам, вторгнувшимся в Вангар. Еще 3000 пойдут к старым горам, их поведет наш хуман. Вы, уважаемые вожди, что присоединились к походу, но не стали под знамена Худжгарха, поведете свои 1000 в империю и дойдете до того места, куда сможет ступить копыта Ларха. Вся добыча и слава будет ваша. Я все сказал, кто хочет высказаться, может говорить. Не вставая с места, тесть Грыза, вождь одного из первых присоединившихся к свидетелям племен, ответил за всех. Вождь Грыз, ты говорил ясно и понятно, обсуждать тут нечего, назначь командиров, и мы разойдемся. Грыз кивнул. Благодарю, братья, за доверие. 5000, что двинется на помощь великому хану, возглавит мой сын. 5000, что пойдет в Вангар, возглавит вождь Мургриб. 3000, что направится к старым горам, возглавит сам наш хуман. Да свершится воля отца и засияет его слава. Имеющий сына имеет и отца. Я все сказал. Когда вожди стали расходиться, Грыз негромко произнес: Мургриб, останься. Мургриб был вождем племени тригров и тестем сына Грыза. Грыз подождал, когда все покинут его шатер, и стал говорить: наш хуман, которого мы зовем голос сына, получил земли на границе со степью. Они граничат с угодьями, где кочуют наши племена. Это добрый знак. Когда ты двинешься на империю, то пройдись по приграничным деревням и городам империи. Плени всех жителей и пригони в Вангар. Оставь под охраной у пограничной реки. Там их заберет голос сына. «Все сделаю, вождь», — ответил Мургрип. «Планета Сивилла, королевство Вангар, столица королевства Вангара. Я попал в замок искореняющих, когда там собрался весь штаб заговорщиков. В довольно уютном и по-современному обставленном зале за большим столом сидел главный агент синдиката с позывным, или кличкой, или псевдонимом. Уж не знаю, как назвать этого человека, худощавого, с аскетическим костистым лицом и горящими проницательными глазами, но посвященные знали этого аскета как советника. Рядом восседал его правая рука Сандерс по кличке Палач, несколько имперцев, один из них в коричневой рясе, и, наконец, Рис Мазандар. Его секретарь стоял в сторонке. Лица заговорщиков сияли в преддверии известия о взятии дворца. В руках у них были кубки с вином. Один Мазандар сидел с опущенной головой. На сканере было видно еще 10 меток. Это охрана замка. И одна метка в сторонке, в обезьяннике для заключенных. Там я проходил и увидел храпящего братателя. Из-за решетки доносился ядовитый запашок ядреного перегара. Системный аналитик был верен себе и был, как обычно, в стельку пьян. Я вошел в боевой режим и расправился с охраной, а заговорщиков парализовал станером. После чего вышел из боевого режима и прошел к столу. Что-либо разглядеть во взглядах парализованных людей было трудно. На лицах застыла довольная улыбка. «Мне искренне обрадовался Мазандар. Рис, облегченно заговорил он. Как вы вовремя? Что там с атакой на дворец? Атака, господин герцог, отбита. Искореняющие погибли, не достигнув своей цели. Мятежники рассеяны, а мессир Кронвальд зачищает от них город. Я сел за стол, понюхал бокал с вином и улыбнулся. «Это ваше вино, Рис?» – спросил я. «Мое», – вздохнул Мазандар. «Должен признать, Рис, это лучшее вино в Вангаре. Я бы хотел купить у вас десяток бочонков этого, не побоюсь сказать, шедевра виноделия». «Да без проблем, Рис Тохрангар», – обрадованно воскликнул Мазандар и налил мне в кубок вина. «Попробуйте. Это селекционный красный виноград. Не буду скрывать, контрабанда из Вечного Леса. Дорого мне достался, но уже окупился многократно. Я пригубил и остался доволен». Поставил кубок и с интересом посмотрел на советника. «Мы были заочно знакомы и вот увиделись воочию». «Вот так вот, господин советник», — удовлетворенно произнес я. «У нас говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Разрешите представиться, Ристан Абайтохрангар, принц степи и лорд высокого хребта. Я не отказал себе в удовольствии выговориться. В книгах я читал, что такое поведение часто подводит того, кто считает себя победителем. И пока он говорит, показывая свое торжество, может появиться неучтенный фактор. Спаситель или сама жертва найдет способ переломить ситуацию в свою пользу. Но это не про меня. У меня все было под контролем. Помощи заговорщикам ждать было неоткуда. А поговорить хотелось. Я предупреждал вас, не связывайтесь со мной. А вы не послушались. Ну зачем вам нужен был этот переворот? Захотели стать королем? Разглядывая советника, спросил я и понял, я правильно разгадал причину заговора. Конечно, королем, а потом императором всей Севиллы, не меньше. Наивный. Ай-яй-яй, как нехорошо. Вы не знали, что не может раб сидеть на месте господина. Вы рождены среди смердов и место ваше там. Боги не допускают такого нарушения порядка вещей. Я подумаю, что сделать с вами. Вы ценный приз. А вы, господа шпионы, я посмотрел на имперцев, будете переданы в распоряжение тайной стражи Вангара. Расскажите там все, что знаете. Я скажу вам, что я о вас думаю, говорил долго и ядовито. После того, как я удовлетворил свое самолюбие и некоторое тщеславие, высказав всем этим прохвостам, что я о них думаю, я связался с Брондом. Мастер, высылайте в замок искореняющих охрану. Тут я, Рис Мазандар и шпионы. Все искореняющие погибли. Охрану вышлю, студент, грубовато ответил старик. Вас с Ризом ждет его величество, приготовься отбрехиваться. Понял, ответил я, скоро будем. Я обернулся к Мазандару. Нас вызывает к себе его величество. Подождите меня тут, Рис, я сделаю пару дел и вернусь. А пока подумайте, что будете говорить в свое оправдание. Взбучки нам не миновать. Я схватил обездвиженного советника за шиворот и перенесся с ним в камеру с телем. Прихватил заключенного под стражу алкоголика и переместился в Азанар, в свои покои в трактире Изи. Уложил на кровать теля, под кровать, советника и вернулся в замок искореняющих. Там ухватил рукой Мазандара и перенес нас ко входу во дворец. Дворец был окружен тайной стражей, но нас пропустили беспрепятственно. Переноситься прямо во дворец я посчитал не слишком разумным. Начнутся ненужные вопросы. Как? Почему? Все проходы и двери внутри дворца также были под охраной тайной стражи. Молчаливые, испуганные слуги убирали тела и отмывали кровь. Мы с Ризом Мазандаром проходили посты беспрепятственно. Риз шел напряженный, как струна, я же, напротив, довольный и спокойный за свое будущее. Что сказать его величеству, у меня было. Нас остановили перед входом в столовую залу и заставили отдать мечи. Вернее, меч был только у меня. У Риза его забрали еще раньше агенты империи. Мы вошли. В большом, хорошо освещенном зале сидели за столом все родственники короля и сам бледный Миехер. Он еще не отошел от шока, и его взгляд метался от меня к Мазандару, потом к Гронду, который примостился за столом с краешку. Мы прошли к столу, встали напротив короля и склонились в поклоне. Для меня было странным, что, являясь высоким, равным сыновьям Творца, я склоняюсь перед человеком. Но я понимал, что в такую ситуацию меня поставили решение Рока, его действия, направленные против Худжгарха, и мне приходилось с этим мириться. Я не мог тягаться с Роком на его уровне, но мог переигрывать его внизу, среди смертных. Поэтому, встав буквой «Г», ждал разрешения короля выпрямиться. Миехер выжидал и рассматривал наши затылки. Мелко отомстив, он разрешил разогнуть спину. «Ну, наконец-то вы, Ризы, изволили почтить нас своим присутствием», — проворчал он. «Хватит кланяться, лицемеры». Мы выпрямились. Король был бледен, но уже полностью уверен в себе. Опасность миновала, и он снова стал вершителем судеб подданных. Рядом сидела королева. Она тоже была бледна, но уголки ее губ изображали улыбку. Я посмотрел на Гронда. Тот отвернулся, и я понял, что король настроен более решительно, чем я мог предположить. Остальные родственники короля, всего 7 человек, смотрели с испугом. Риз Крензу с неодобрением косился на сидящего Гронда. «Дядя», — обратился Миехер к Ризу Мазандару, — «для чего вы устроили мятеж?» «Я не устраивал мятеж, ваше величество», — вновь склонился Мазандар и выпрямился. «Я стал невольным участником мятежа, чтобы помочь тайной страже вскрыть всех преступников». «Да», — недоверчиво проронил король, — «а мне вот сказали, что вы его возглавили и должны были стать новым королем. После того, как меня убьют, это по легенде, для агентов империи, ваше величество». «Сомнительно, дядя. Если вы так заботились о моем благополучии, почему не рассказали мне это сразу?» «Потому, Миехер», глаза Мазандара зло блеснули, «что ты не слушаешь добрых советов и пригрел на своей груди клубок змей. А этих змей тебе подсадил твой любимчик Крензу, которого, кстати, тоже должны были убить». Как ни странно, Миехер на эти слова не обиделся. На вспышку гнева дяди лишь поморщился. «С Крензу мы поговорим потом. Он-то не знал о заговоре и был только жертвой своей любви к льстецам и золоту, но ты-то, поборник имперских традиций, вольнодумец. С тебя и спрос». «А какой с меня спрос?» — сделал удивленный вид Мазандар. «Что я знал, я передал тайной страже. Дальше она занималась врагами королевства. Я был лишь исполнителем». «Мессиру Гронду?» — уточнил король и прищурился. «Нет, графу Танкране. Он предложил игру на выявление всех участников заговора». «И как? Выявили?» — язвительно уточнил король. «Не знаю, Миехер», — устало вздохнул Мазандар. «К тому времени Кране перестал со мной поддерживать отношения. Ты, Миехер, снял его с должности, а я был уже изолирован агентами империи. И хочу сказать, они угрожали меня убить, если бы я начал что-то говорить, убить меня и мою семью. Так что я жертва». Потом я встретился с посланником мессира Гронда, Ризом Тохрангаром, и дальше все пошло по плану мессира Гронда. «Да, Риз Тохрангар отличился». Король обратил свой монарший взор на меня, рассматривал довольно долго. «Молод, красив и невероятно везуч», — проговорил король. «Скажите, Риз Тохрангар, как вы посмели появиться в малом дворце, да еще обнажить оружие?» «Ваше величество, я не обнажал оружие», — ответил я. «Мне пришлось действовать руками». «Руками? Мне рассказывали, что в фойе было много убитых. Как же вы их убили своими руками? Кому голову свернул, ваше величество, кому горло порвал? У вас такие сильные руки, Риз», — не поверил король. «Может, покажете нам свои умения? Кому надо оторвать голову, ваше величество?» Я кровожадно посмотрел на сидящих за столом людей. Они сразу побледнели еще больше. «Хватит убийств, Риз», — поморщился король. Что за кровожадность? Покажите на чем-нибудь. Сломайте меч стражника, предложила королева. Я протянул руку за мечом. Стражник посмотрел на короля. Тот кивнул. Стражник вытащил свой меч и рукояткой вперед протянул мне, а я играючи свернул его в трубочку. Перед этим вошел в боевой режим, разогрел меч магией, сняв с него закалку, и вышел из боевого режима. Вернул обалдевшему стражнику стальную трубу. Тот взял меч, заглянул в трубку и беспомощно посмотрел на короля. Тот хрюкнул от досады и спросил: «А как посмели вы, Рис, появиться во дворце без приглашения? Кто вам дал такое право? Отвечайте, не увиливайте». «Так это право, ваше величество, дало мне звание Скорпиона. На моем знаке написано, что все, что я делаю, происходит по воле короля. Так что, ваше величество, это была ваша воля». «Каков наглец», — нахмурился король. «Воспользовался своим служебным положением, чтобы нарушить священные традиции, введенные моим предком. Не только, ваше величество, но и чрезвычайными обстоятельствами. Как только началось вторжение искореняющих, я вынужден был прикрыть собой двери в часовню. Другого выхода, чтобы вас спасти, не было. А если я найду этот выход?» Сузив глаза, спросил король. Он явно искал виновного. «Тогда накажите меня», — ответил я, «по всей строгости закона. Но прошу учесть, ваше величество, что вы можете получить политически негативные последствия своего решения. Я принц степи и лорд высокого хребта, подданный снежного княжества». Король задумался и стал машинально барабанить пальцами по столу. Было видно, что он раздумал делать меня виноватым. Минуту подумал, затем начал говорить. «По рассказам мессира Гронда, а я ему доверяю как никому другому, вы, Рис, привели с собой еще бойцов». «Нет, ваше величество, я был один». «Один, один, ваше величество. Если мессир Гронд видел чужих, пусть расскажет, кто это был и кого он видел». «Гронд, кого вы видели?» Король живо обернулся к помрачневшему мессиру, а я понял, что старый ушлый безопасник струхнул и отводил таким образом от себя гнев его величества. «Ваше величество», — заблеял Гронд, — «я только предположил, что во дворце был кто-то еще». «Предположили? Что за странные предположения?» — удивился король. «Ну, там было много трупов искореняющих, и непонятно, как Рис мог их всех убить один. А как же вы смогли убить столько искореняющих?» Повернулся ко мне король. «Руками, ваше величество. Вошел в боевой раж и рвал ваших врагов руками. Меня питала ненависть к ним, а в боевом раже я действую на сверхскоростях. Хотите, покажу, что покажете? Ну, оторву голову мессиру Гронду на ваших глазах или вон тому стражнику», — указал я кивком на стражника, что все еще держал трубку вместо меча и вертел ее в руках, — «или горло вырву». Гронд стал серее пепла. Он понял, что я не шучу. «Не надо, я вам верю», — ответил помрачневший король. «Да, мне говорили, что у убитых разорваны горло и нет рубленных ран. Какой-то вы жестокий и скользкий, Рис, как угорь. У вас на все есть оправдание. Если бы вы убили и меня, то все равно сказали бы, что это воля вашего короля. Я Скорпион, ваше величество. Для меня служение вам — долг. Убивать я вас не намерен». «Да, Скорпион», — повторил король. «Спасибо, успокоили». И вновь забарабанил пальцами. После недолгого молчания произнес: «С одной стороны, вы меня спасли, с другой, совершили преступление, которое карается смертью. Но вы опять же Скорпион, и это меняет все. Вас надо наградить и наказать». «Да, задали вы задачу, Рис. Я вот чего не пойму. Почему заговорщиков не поубивали до штурма дворца?» «Я не знал, кто заговорщик», — ответил я. «Я всего лишь Скорпион, исполнитель приказов, ваше величество. Спросите об этом у мессира Гронда», — перекинул я мяч наполовину старого ловкача. Тот аж подпрыгнул на стуле. «Гронд», — король развернулся к мессиру, — «ты знал о заговоре?» «Знал, ваше величество, но узнал за день до начала штурма. Рис прибыл от вашего дяди Риза Мазандара и принес план мятежа. У нас не было времени все учесть. Пришлось действовать без плана, на ходу». Мессир покрылся капельками пота. «Дорогой», — вступила в разговор королева, — «с мятежом еще предстоит разобраться подробнее. Кто участвовал, кто помогал. Хорошо то, что хорошо кончается. А мятеж был подавлен мессиром Грондом и его подчиненными. Не его вина, что он поздно узнал о нем. Он совсем недавно занял место Танкране. Я вот что думаю. Надо отдать замок искореняющих Ризу Тохрангару, а наказать его надо тем, чтобы у него отобрали значок Скорпиона, чтобы он больше никогда не смел появляться во дворце без приглашения, но дать ему право, как и дано Ризу Крензу, посещать замок в любое время. «Да», — удивился король, — «как и Крензу». Король кинул взгляд на Крензу, у того лицо стало сморщенным, как печеное яблоко. Его величество никогда не упускал возможности доставить дальнему родственнику небольшие неприятности. Его тяготила материальная зависимость от денег Крензу. Получив удовлетворение от того, что тому явно не нравится предложение королевы, он сказал уже более веселым тоном: «А что, это хорошая идея, Риз Тохрангар Фронтирский, я жалую вам замок искореняющих. Вы очистили его от предателей, он ваш по праву. Мессир Гронт, заберите значок Скорпиона у Риза, он его недостоин, слишком вольно трактует положение о Скорпионах. И Риз, я жалую вам право присутствовать в Малом Дворце, но не разрешаю сидеть в моем присутствии». Этим он подсластил горькую пилюлю для Крензу. Тот имел право сидеть в присутствии короля. «Я поклонился, всемерно благодарю, ваше величество, и отдаю дань вашей непревзойденной мудрости и щедрости. Вообще-то король сбагрил мне замок, который еще и содержать нужно, и дал мне то, что и так полагалось по рангу герцога, но не практиковалось. Одарив меня тем, что ему ничего не стоило, король неожиданно вспылил. Мятеж был, а виновных, кто его допустил, не нашлось. Так можно было расценить эту вспышку гнева. И вообще, неожиданно распалился король. Почему, Гронт, вы с Ризом не убили всех предателей до нападения? Что за трусость такая? Берите пример с мессира Кронвальда. Вот кто является образцом служения королю и отечеству. Он не боится казнить и вешать предателей короны. А вы все мягкотелые сопляжуи. Идите отсюда. Видеть вас не хочу. Мы попятились, кланяясь. Но король остановил Мазандара. Дядя, останься. И ты, Гронт, тоже. А где этот негодяй Кране? Он, ваше величество, сражался с мятежниками. Я узнаю, где он, ответил Гронт и забегал глазами. Постойте, воскликнул король, мы все остановились на полпути. Что значит сражался с мятежниками? Он их породил и решил замести следы, повесить эту сволочь, лишить всех дворянских привилегий. Это он допустил, чтобы ростки предательства выросли в моем королевстве. Когда все уже знали о предстоящей войне, даже в Академии Азанара, этот негодяй убеждал меня, что никакой войны не будет. Ваше Величество, а если Кране погиб? Спросил струхнувший Гронт. Значит, повесите мертвого под моими окнами вместе с теми, кто участвовал в мятеже. Я хочу видеть возмездие предателям. Я подумал, что Миехеру нельзя отказать в уме и проницательности. Он сразу разобрался в роли Танкране в заговоре и лишил его всякой возможности избежать возмездия. Я недооценил мстительности короля и почувствовал, что он не простит ни мне, ни Гронду пережитый им страх и уничижение. Догадался, что точно так же ситуацию просчитал Гронд и попытался переместить фокус внимания короля на меня. И еще я понял, что короля к решению вопроса по Кране подвел Гронд. Он кинул королю Кране, как собаке кость, но и Миехер это тоже понял. Понял и затаил ненависть, перемешанную с ужасом. А на кого опираться, если убрать этих двоих? Глава 7. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Королевство Вангар. Я постарался не обращать внимания короля на себя, изливая на Гронда и Мазандара яд страха и пережитого ужаса, он на время забыл обо мне. Тихо пятясь, я незаметно выскользнул из столовой залы. В последний момент, закрывая дверь за собой, я переглянулся с королевой и увидел ее зовущий взгляд, кивнул, показывая, что понял, и скрылся за дверями. Пешком, не спеша, было о чем подумать. Прошел весь путь до ворот дворцового комплекса. Мысли мои витали вокруг мятежа и короля. Их королевские особы не очень жалуют тех, от кого они становятся зависимыми. Сейчас, чтобы навести в королевстве порядок, мы с Грондом ему нужны. Но как только все успокоятся, то найдутся наушники, что, уловив посыл от короля, начнут нашептывать ему разные, мягко выражаясь, гадости про нашу тройку. Я имею в виду мессира Кронвальда, мастера Гронда, ну и, конечно, взлетевшего на крыльях удачи молодого герцога Фронтирского, и король попробует сживать всех троих. Но у его величества была одна слабость, о которой все знали. Он любил золото. Тех, кто поставлял золото в казну, он миловал. Крензу тому пример. Я мог бы поставлять ему золото и серебро. Надо подумать, как это сделать, ну и посоветоваться с королевой. Размышляя, я добрался до ворот. Они были закрыты. Стражники никого не пускали и никого не выпускали. Пришлось в боевом режиме телепортироваться за стену. Там я обнаружил на сканере метки вампиров. Они находились у стены рядом с центральными воротами, но невидимые простому глазу. Пригревало теплое осеннее солнышко. Солдаты дружин собирали убитых и грузили их на подводы. Среди тел бродили маги и мессир Кронвальд. Видимо, искали раненых. Мятеж был подавлен быстро и жестоко. Как я понял, многие аристократы сегодня лишились жизни, титулов и своего добра. Я даже знал, какая участь постигнет семейство предателей. Их с табличками на груди агент империи отправит телепортом, голыми и босыми, в империю. Это была идея Гронда. На мой вопрос, зачем такая жестокость, он ответил, чтобы не осталось тех, кто сможет мстить потом. Я пожал плечами. Мне было все равно, что станется с опальными аристократами. Все они своей чванливостью, лицемерием и внутренней ничтожностью претили мне. В них было благородство не больше, чем в свиньях. Из-за таких аристократов орки и эльфары испытывали презрение ко всем людям. А простые люди брали с аристократов пример. Короче, в королевстве был еще тот гадючник. Мы с Грондом неплохо почистили Авгеевы конюшни королевства. Годочков 10 еще никто голову не поднимет от пережитого страха. Я подошел к вампирам. «Чего тут делаете?» – спросил я. Альфа вышла из невидимости. Она сидела на земле с пьяным видом. «Тан, не можем идти, а соловели от избытка пищи. Верните нас домой. Возвращаться домой еще рано. Я перенесу вас в свой новый замок. Приготовьтесь. Сможете?» «Заползем», – отозвалась Альфа. Открыл портал с помощью камня скрава и приказал вампирам ползти в окно. Потом шагнул в него последним, и все, камень рассыпался. Как только заканчивалась энергия, этот удивительный по своей природе камень рассыпался в песок. В замке бродили тайные стражники и нагребали в узлы добро. Принцип «грабь награбленное» процветал и тут, никто не занимался охраной. Все как муравьи сновали по замку в поисках поживы. На меня ноль внимания. Непорядок, решил я. Меня беззастенчиво грабили, и это надо было пресечь. Ну-ка, все, что награбили, выложили, собачьи дети, криком приказал я. Но как водится в таких случаях, жадность взяла вверх. Меня и слушать не стали. Один из офицеров попробовал меня оттолкнуть, но тут в дело вступили вампиры. Они не стали убивать стражников, а просто отбирали узлы, оглушали непокорных служак и складывали строптивых воришек в кучу. Я связался по амулету с Грондом. «Мастер», — сообщил я, — «ваши стражники грабят мой замок». «Тоже мне новости», — фыркнул он. «Это не грабеж, Рис, это сбор трофеев. Замок захватил я и трофеи тоже мои. Принимайте своих воров», — отрезал я и отключился. Открыл портал с помощью свитка, что дал мне Гронд, и вампиры закидали в него избитых стражников. Они должны будут появиться в подземелье. «Вот пусть и посидят», — мстительно подумал я, — «не все им других сажать». «Альфа», — позвал я старшую вампиршу, — «этот замок мой, его нужно взять под охрану». Альфа кивнула и стала раздавать приказы, а я убыл в Азанар. В комнате, где я расположил пленников, было все так же. Тель спал, советник лежал под кроватью и мучительно соображал, как быть. На его месте я бы тоже задумался. Единственное новое, что появилось в комнате, это вонь. В помещении стоял невыносимый смрад ядовитого перегара. Что Тель такое пил? Стеклоочиститель вперемешку с нашатырем? Подумал я и открыл окно проветрить комнату. Что делать с Телем, я не решил. Но упускать такого способного аналитика было нецелесообразно. Зато у меня были первые наметки плана, как распорядиться советником. Молодой агент Ада все еще находился в моей таверне. Я решил его завербовать. А что, подумал я, такое предложение, которое я сделаю ему, выпадает не просто редко, а невозможно редко. И если он окажется достаточно смышленым и самостоятельным, то ухватится за него двумя руками. А если он не очень умен и трусоват, то сам виноват. У меня есть кому еще предложить товар. Я спустился вниз и пальцем поманил зятя Изи. Тот подошел, поклонился и поинтересовался, чего мне угодно. Мне угодно узнать, живет ли еще здесь молодой господин с бледной кожей. Был тут один такой. Живет, ответил с поклоном Идриш. Позови его сюда. Управляющий таверной резво, как шарик, укатился, неся свое круглое тело на коротких тонких ножках, и отдал распоряжение ближайшей горничной. Вскоре ко мне подсел молодой парень. За его спиной маячил один из бойцов прикрытия. Он сел в стороне и делал вид, что нас не видит. «Что хотели?» — мрачно и даже неприязненно спросил Адовец. «Вас еще не отозвали?» — поинтересовался я. «Какое это имеет отношение к нашему разговору?» «Прямое. Хотел бы знать, Как скоро вы убудете к себе в открытый мир? С чем связан ваш интерес? Разговор как-то сразу не складывался, но я попробовал его продолжить. Хотя сам подумал, что этот субъект не понимает всей ситуации. Если на него выходит местный, пусть бывший агент, то это неспроста и может сулить выгоду. А он закрылся и не хочет общаться. Странный тип. Есть предложение, ответил я. Пить есть будете? Нет, спасибо, отмахнулся тот. Говорите, зачем я вам понадобился? Смотрите, дело выглядит так. Я кое-что сделал за ад, и результат вы сможете присвоить себе. Это даст вам заметный толчок в карьере. Интересно, уточнил я. Агент недоуменно на меня уставился. Вы о чем, сударь? Спросил он. Я хочу сделать вам предложение о взаимовыгодном сотрудничестве. Я отдаю вам некого советника и раскрываю детали того, что произошло в закрытом секторе с синдикатом, а вы, в знак нашей дружбы, будете делиться со мной кое-какой информацией. Вы меня вербуете? Парень смотрел на меня остолбенело и моргал. Он был не в силах справиться с охватившим его удивлением. Не совсем так, господин агент. Я предлагаю вам свою помощь здесь в обмен на помощь там. Он некоторое время смотрел на меня и думал. Потом растерянно спросил. И что это за информация, что поможет мне с карьерой? Это информация о синдикате в секторе. У меня есть носители с информацией, взятые в их цитадели, и информация по самим агентам синдиката, с их связями в открытом мире. Вы говорили, что у вас советник. Да, я его поймал, и могу передать вам с условием, что мы договоримся. Парень думал недолго. Мне нужно посоветоваться, решительно заявил он. Жаль, я недовольно поджал губы. Вы оказались не смелым и не самостоятельным специалистом. Простите, но я не буду с вами сотрудничать. Всего хорошего. Я поднялся. Постойте, воскликнул агент, не уходите. Поймите, такие вопросы так не решаются. Я, не поворачиваясь, удалился. Агент трусоватый, как вложение на будущее непригоден. Вечно будет озираться на Вейса, а тот выдает его досуха и сам воспользуется добытой мной информацией. Как мне не хотелось, но общаться придется с ним. И хотя я его считал мясником и горел желанием убить, все же понимал, что другого подходящего кандидата у меня не было, и не хотелось упускать предоставленную возможность обзавестись влиятельными связями вам. Такой случай выпадает раз в жизни. Моя нейросеть перехватила канал связи и скопировала адрес, куда парень отправлял свое сообщение. Я решился и, поднявшись к себе, отправил Вейсу сообщение. «Дедушка, твой племянник трусоват, и хотя я тебя не очень люблю, но вынужден признать, что посылку могу передать только тебе, внучек. Я был уверен, Вейс догадается, кто это вышел на его секретную связь, и стал ждать ответ». Телли открыл глаза, громко и протяжно пернул, широко распахнув пасть, зевнул и посмотрел в полок. Я помахал рукой перед лицом, отгоняя вонь. Затем бывший искореняющий огляделся, увидел меня и закрыл глаза. «Опять видения пошли», — заговорил он. «Пора завязывать пить средства очистки плат». Он вновь открыл глаза и замахал руками. «Кыш, демоны, кыш, Тель, я не видение, а ты не в своем замке. И, конечно, ты прав, хватит пить всякую дрянь. Не в замке, не видение, а что тогда?» Вполне осмысленно спросил он. «Искореняющие погибли при штурме дворца. Под кроватью лежит советник». Тель быстро заглянул под кровать и завыл. «У-у-у, тоскливо, как волк голодной зимой, воющий на луну». Допился. «Еще нет, но скоро мог бы», — согласился я. «На, подлечись», — и протянул ему эликсир исцеления. Тель выхватил дрожащей рукой бутылочку и присосался. Выдул все и, широко раскрыв глаза, с обидой обманутого человека спросил. «Это не самогон?» «Нет», — ответил я, — «это эликсир». «Фу, какая гадость! Теперь моя жизнь снова в черных тонах». Он заглянул под кровать и произнес. «Не исчез. Я сошел с ума. Ха-ха, хочется плакать. Дайте тан, самогон. Я знаю, вы мне видитесь, но все же, может, и в видении вы будете милосердным?» «Не буду», — ответил я. А Тель неожиданно, ужасно фальшивя, запел, да так, что резануло по ушам. «Дайте Эля, отравлюсь, на графине я женюсь». Я станером успокоил бедного алкоголика. Разговаривать с ним сейчас было бесполезно. Если бы меня кто-то спросил, зачем я взял с собой этого пьяницу, я не ответил бы ему вразумительно. Это было спонтанное желание. Чем-то он мне нравился, этот специалист системного анализа из преступного синдиката, а вот чем, я ответить не мог даже себе. Просто блажь. Решил спасти от казни, а там посмотрим, что можно сделать с этим специалистом. От мыслей о теле меня отвлек сигнал о поступившем сообщении. Я открыл его. Внучек, на дедушку сердиться не стоит. Мы все заложники обстоятельств. Приношу свои извинения. Прими адрес. Куда писать? Я переехал. Твой дедушка. Адрес ушел пакетом. Шиза просканировала его и сообщила, что закладок нет. Я открыл адрес, увидел номер из 27 цифр гиперсвязи и, не мешкая, набрал его. Через 5 минут донесся голос Вейса. Слушаю, внучек. Я принял его игру. Привет, дедушка. У меня выгодное предложение. Я это понял и готов выслушать. Синдикат в закрытом секторе практически разгромлен. Я уничтожил филиал в Брисвилле и весь личный состав агентов на Севилле. Искореняющих больше нет. Еще у меня масса информации с их носителей и сам советник. Как вам? Перерывы между сообщениями достигали 15 минут. И чтобы не скучать, я думал, как распорядиться вампирами дальше. Они показали себя классными специалистами по ликвидации врагов, невидимые и непобедимые. Использую их против короля, если он начнет щудить и пытаться расправиться со мной. Но хотелось бы этого избежать. Причина этому – королева-мать и мой сын. Тут мои мысли переключились на Шизу. Она тоже беременна, и что это значит, я еще не понял, но понять хотелось. У нас с Шизой были одни клетки. Она проросла во мне как грибница, и как ее беременность отразится на мне, меня беспокоило. Когда я думал, что могу родить от самого себя, мне срочно хотелось попасть на прием к психиатру или проснуться. «Ущипните меня», круто, отвлекая меня от страшных мыслей, невозмутимо ответил Вейс, но это следует проверить. «Еще кому об этом рассказывали?» «Попытался рассказать вашему агенту, что прибыл выяснить про спутник, но он оказался неспособным действовать самостоятельно». Наступила пауза, которую я заполнил общением с Шизой. «Шиза, детка, поговорим?» – позвал я симбианта. «Поговорим, Виктор», – неохотно ответила Шиза. «Крошка, Виктор, хватит сюсюкать, мне не здоровится. Чего тебе надо?» – оборвала она меня. «А ты не знаешь, ты же читаешь мои мысли, как книгу. Меня тошнит от твоих мыслей, поэтому я отгородилась». «Ладно, ответь, когда роды у нас, и кого ты родишь, или я рожу, а чего ты беспокоишься, тебя тошнит, меня, я вспотел, вроде нет, а должно, нет, не должно, ты бесчувственный чурбан, солдафон, с чего бы тебя тошнило, это я страдаю из-за тебя, почему из-за меня, не понял я ее намека, а кто сделал меня беременной, кто, тупя, спросил я, дурак, отозвалась Шиза и пропала, я тебя понял, что скажешь про спутник». Пришел ответ от Вейса. «Что?» – переспросил я, так как витал в своих мыслях и вопрос со стороны поставил меня в тупик. Снова наступила томительная пауза, но вернулась Шиза. «Виктор, я хочу тебя видеть, мне плохо». «Я сейчас», – отозвался я и нырнул вглубь своего сознания. Шиза лежала в тени на кушетке. Рядом стоял столик, а на нем напитки в стеклянных стаканах. Я присел рядом. Шиза бледно улыбнулась. «Дай соленый огурчик», – попросила она. «А то этот динозавр только червяков умеет делать», она сморщила красивый носик. Я покосился на рыбачащего Лиана, тот на нас с Шизой не смотрел. Малыши сидели рядом с Лианом, с удочками в руках. «Может, им поработать?» – спросил я. «Дом там построить или кирпичи лепить из глины, а то как не приду, они рыбу ловят, не обращая внимания. Дай огурчик». Я, не глядя на нее, создал огурец размером с банан, и Шиза с хрустом и чавканьем его слопала. Я увидел, что ей стало легче. «Так что с беременностью и почему виноват я?» – спросил я. Шиза промолчала и не ответила. «Дай еще», – потребовала она, и я снова подал ей огурец. Он также исчез за пару секунд. Что касается беременности, наконец вернулась к теме Шиза, то я рожу такой же шарик, какой ты проглотил, когда его тебе дал демон. «Помнишь?» – я кивнул и задумался. Мысли пришли не самые радужные. У меня было только два места, откуда он мог вылезти. Это рот, а о втором я даже думать боялся. А из какого места он появится? Осторожно спросил я и уточнил. У меня. Шиза недоуменно на меня посмотрела. Как из кого? Из того, куда ты входил. А куда я входил? А, то есть у тебя? Конечно, у меня. Что за вопрос? Не у Лиана же. Шарик, значит, и что с ним делать? Это будет говорящий колобок, без ручек и ножек? Мне даже стало жалко уродца. Ну, ты точно ненормальный, покачала головой Шиза. Это эмбрион, который должен прорасти в следующем поколении, рожденном от тебя. Дашь проглотить его одному из твоих сыновей. Но это не должны быть дети Ганги и Чернушки. Да, а чьи? Лерды. Нет, Торы. Виктор, отдай его сыну королевы. А во. Я впал в ступор. Долго молчал, не в силах думать. Потом спросил. И как я это сделаю? И где он будет находиться до этого момента? Внутри тебя. Когда захочешь, он появится у тебя в руке. Я перестал соображать от слова вообще. Ашиза толкнула меня ногой, и я вылетел из своего сознания. Что стало со спутником? Услышал я вопрос Вейса. Его забрал один из богов. Вы ему мешали. На планете идет схватка за влияние, автоматически ответил я. Что он с ним будет делать? Оставит себе. Он умеет им управлять? Спроси у него сам. Как? Не знаю. Есть вопросы, на которые нет ответа. Скажу, что демон стал на вроде бога. Я тебя услышал. Почему уничтожили искореняющих? Советник захотел стать королем Вангара. Скинь мне несколько файлов с информацией с носителей синдиката. Принимайте. И отправил пакет со списком членов синдиката на Севилле. Вся информация была закодирована, но Шиза дистанционно нашла коды в их аппаратуре, в отдельном файле. Смысл шифровать данные, если тут же хранить коды, подумал я еще тогда. Но Шиза пояснила, что, скорее всего, они не верили в возможность местных перехватить информацию и не заморочились секретностью. С этим я согласился. Через полчаса пришел ответ. Я вылетаю. Буду через 2 недели. Встреча там же, где вы встретились с агентом. Твой дедушка. Жду, ответил я и отключился. Ну вот, начало сотрудничества налажено, удовлетворенно подумал я. Снежные горы. Центральный район родов княжеского дома. Лерман Руил был рад такому исходу событий. Случилось то, о чем он тайно мечтал. Выйти на переговоры с лесными эльфарами. Манруил принял это как знак судьбы. После разговора с братом великого князя Леса Кирсона Малайон вновь обрел свободу и получил скрытую поддержку со стороны лесных эльфаров. Искушенный в словесных баталиях, Лерман Руил верил в свой авторитет среди членов бывшего высшего совета. Он понимал сокровенные желания многих глав старших домов обойтись без войны с великим лесом. Они, как и Лерман Руил, были сильны в интригах и сколачивании оппозиции. Именно среди них Лерман Руил хотел собрать противников Торилы. Ему уже было понятно, что внучка погибшего великого князя не будет исполнять решения глав старших домов и ее знаменем не прикрыться. Значит, надо стать в оппозицию. Без поддержки всех домов ей не обойтись, а значит, ее можно заставить отступить. Девочка полна иллюзий и наивных мыслей о благе княжества. Скоро ее мечты разобьются о реалии взрослой жизни. Манруил это понимал, как никто другой. Страной правила элита княжества. Так было во времена ее деда, так будет и сейчас. Его задача – объединить эту элиту вокруг себя. И ему было что предложить элите. По договоренности с Кирсоном, земли тех глав домов, что присоединятся к Комитету национального спасения, который вновь в своем лице возродил Лерман Руил, разорены не будут. Им дадут право сформировать правительство Доминиона. В общем-то, Манруил и его товарищи были достаточно беспринципными, чтобы ради удержания своей власти подчиниться лесу. Им нужна была поддержка военной силы, и ее ему обещали. Снежное княжество разобщено, поэтому организованного сопротивления домов не ожидалось. Это все просчитывалось и лежало на поверхности. Можно с уверенностью сказать, что Снежное княжество упало к ногам лесных эльфаров как переспелый плод. Лерман Руила радовало то, что ставка на братство себя не оправдала. Значит, и делиться властью не надо будет. Власть – сказочно сладкое слово. Кто однажды вкусил ее прелести, отказаться от нее уже не сможет. Особенно сладка власть без ответственности. Лерман Руил прибыл в свой замок к вечеру. Слуги, узнав о прибытии господина, суматошно забегали и стали собирать на стол. Манруил вызвал сержанта, оставшегося за капитана стражи. Тот вошел и поклонился. Магриил, Манруил был хмур, почему так мало воинов в замке? Лер, ответил помрачневший сержант. После того, как ваша дружина ушла, некоторые роды перешли на сторону высшего совета. Высший совет низложен, прервал его Манруил. Нет, господин, из столицы пришло послание княгини Торилы, поддержанная членами высшего совета под предводительством Лера Чартаила. Всех честных эльфаров призвали объединиться в борьбе с захватчиками.